любой твой холст — это автопортрет. Где ты — это я. Любое слово — это ответ. Где ты — это я. Если ты невидим средь семи небес, то кто заметит меня? И твой квадрат не имеет углов, и добродетель как грех. Твои стихи лишены всех слов, и ненависть — смех. И ты спишь по ночам со смертью своей, и ты счастливее всех. И ты всегда идешь позади, ведь ты господин. Ты как вода, ты живешь внизу, но ты господин. И когда я был мал, ты учил меня своей дороге 21. Твои глаза словно пепел, ты видишь только то, что есть. Твои глаза словно пепел, ты видишь только то, что есть. Я никогда не ловил луну в реке рукой, но я почту за честь. В шоссе есть многое, чего здесь нет. На 21-м шоссе есть многое, чего здесь нет. Я был бы рад жить там, но сердце мое, как всегда, пахнет, как Невский проспект. Только видео, дай мне знать, что я здесь. Дай мне руку один раз для сердца, два, чтобы видеть, как гаснут звезды. Каменный пол, бумажные стены, я могу сделать так, что здесь будет жарко. Я знаю нас на вкус, мы как дикий мед. Вначале будет странно, но это пройдет. И после кто-то скажет, что у них был лед. О-о-о, еще один вечер. возможно, это радость, возможно, этот ветер даст нам новое имя. Нет смысла бояться взглядов, мы все равно идем по другую сторону. Пока мы здесь, дай мне руку, это шаг по лезвию бритвы. Еще одно мгновение под прицелом небес, это как снег на губах, об этом не скажешь словами. Я знаю нас на вкус, мы как дикий дом. Вначале будет странно, но это пройдет. И после кто-то скажет, что у них был лед. Еще один вечер. Я выкрашу комнату светло, я сделаю новые двери. Если выпадет снег, мы узнаем об этом только утром. Хороший год для чтения, хороший год, чтобы сбить со следа. Странно, я пел так долго, возможно, в этом что-то было. Возьми меня к реке, положи меня в воду, учи меня искусству быть смирным. Возьми меня к реке. Танцевали на пляже, любили в песке, летели выше, чем птицы, держали камни в ладонях. Яшму и оникс, хрусталь, чтобы лучше видеть, чай на полночных кухнях. Нам было нужно так много. Возьми меня к реке, положи меня в воду, учи меня искусству быть смирным. Возьми меня к реке. выкрашу комнату светлым, я сделаю новые двери. Если ночь будет темной, мы выйдем из дома чуть раньше, чтобы говорить негромко, чтобы мерить время по звездам. Мы пойдем, касаясь деревьев, странно. Я пел так долго, возьми меня к реке, положи меня в воду, учи меня искусству быть смирным. Возьми меня к реке. Если б каменный уголь умел говорить, он не стал бы вести беседы с тобой. И карарский мрамор не стал бы смотреть тебе вслед. Но ты занят войной, ты стреляешь на тысячи верст и тысячу лет. И я ничего не отвечу, когда меня спросят, как продолжается бой. Цветами и с песнями бросятся прочь, на бегу забывая самое имя твое, и никто никогда не вспомнит здесь о тебе. Кристалл хрусталя будет чист, и тот, кто бежал, найдет наконец покой. Ты в

но буду в сердце без в ребро молчать сейчас, это срам. Скамья подсудимых всегда полна, мы, по крайней мере, в этом равны. Но если каждый из нас возьмет вину на себя, то на всех не хватит вины. Плотник поставил стаканы на пол и ответил: да, дело труба. Многие здесь считают жизнь шуткой, но это не наша судьба. Лично я готов ответить за все, а мне есть за что отвечать. Но я пою, когда я строю свой город, и я не могу молчать. Достал из кармана деньги и выбросил их в окно. Он сказал: я знаю, что это не нужно, но все-таки где здесь вино? Едва ли мы встретимся здесь еще раз под этим синим плащом, но я прошу прощения за все, что я сделал, и я хочу быть прощен. Когда вошел контролер, скорость перевалила за 100. Он даже не стал проверять билеты, он лишь попросил снять пальто. В вагоне было тепло, и ночь подходила к концу. И трамвай уже шел там, где не было рельсов, выходя напрямую к кольцу. Ветер, туман и снег. Мы одни в этом доме. Не бойся стука в окно, это ко мне. Это северный ветер, мы у него в ладонях. Но северный ветер, мой друг, он хранит то, что скрыто. Он сделает так, что небо будет свободным от туч. Там, где взойдет звезда Аделаида. Эта коса нашла на камень. И нет ни печали, ни зла, ни гордости, ни обиды. Есть только северный ветер, и он разбудит меня. Там, где

убиваю капитана Африка. Я вызываю капитана Африка. Она может двигать, она может двигать с собой, она может двигать, она может двигать с собой полный рост. Она знает толк, полный рост. Мама, что мы будем делать, когда она двинет с собой? Алый шелк, вещи и сны, ветви ивы, фазы луны, полный рост. Она знает толк, полный рост. Мама, что мы будем делать, когда она двинет с собой? Кроткий нрав, возвышенный чин, черная пыль, великий бочин, полный рост. Она знает толк, полный рост. Мама, что мы будем делать, когда она двинет с собой? Она может двигать с собой, она может двигать, она может двигать с собой полный рост. Она знает толк, полный рост. Мама, что мы будем делать, когда она двинет с собой? Я вхожу в комнату, я буду в ней ждать. Здесь есть камни и прочие книги, понятные мне. Снаружи кто-то слышит мой голос, но я пою ветру о солнце и солнцу о полной луне. И то, что я знаю, это все, что я есть. И северный ветер бьет мне в окно. Я знаю, что я иду в темноте, но почему мне так светло, так светло? хрусталь будет мне знаком, невидимый для глаз, но тверже, чем сталь. Я делал шаг с некоторым страхом, я должен был упасть, меня спас горный хрусталь. Ветер с вершин будет нам снегом и несколько друзей, тех, что не спят. Листья с вершин сливаются с небом, но разве это ночь? А если ночь, то где же в ней яд? Я видел дождь, я видел снег, я видел все, что здесь есть. Смерть, где твое жало? Я вижу свет, и значит он здесь. Между Востоком и Западом, пытаясь понять, зачем я здесь. Я сделаю так, как меня никто не учил. Но я хочу петь, и я буду петь. Thank you.